Алло. Да. Алло, здравствуйте. Это Роман Аркадьевич Орехов. Ваш участковый беспокоит. Можно вам задать пару вопросов? Давайте. Вот вы что-нибудь знаете о вражде 218 и 224 квартиры? Да нет, слышал, вот так не знаю. Вот, понимаете, просто мне вчера ваша соседка из 224 квартиры принесла заявление на 218-ю. И говорит то, что это бандиты, и они у нее квартиру вымогают. И дверь ломится. Ну, это вряд ли, просто молодая семья, как они могут вымогать? Ну, это ерунда, конечно. Просто они как-то могут быть, как вам сказать, вызывают вот так вот. Я уже не первый раз, они вот приходят, как вам сказать, пиццу заказывают, которая действительно не заказывала. Даже вот к нам заходят, вы заказывали, я говорю, ты что, нет. Ну, то есть не первый раз уже это было. Хулиганят? Ну, типа такое, да. Но это, чтобы они это сделали, это нужно просто фирмы, где заказ принимали, нужно узнать телефон, с которого звонили. То есть это же надо доказать. Но они у нее квартиру не вымогают. Ничего она не законно возьмите. Она предполагает так, что это они. А вдруг это кто-то другой, мало ли. То есть вот такая. Говорит то, что... Весь подъезд на них жалуется, это правда? Вы жалуетесь на них? Да на кого? Вот из 217-й? Да. Да нет, ну что на них жаловаться? Это молодая семья. Там живет парень с девушкой, у них ребенок там живет, бабушка там еще, отец их живет, я не знаю, прекрасно. Нормальная семья. Ну претензий ни у кого на них нету. Да, не, конечно, нет. Ну что вы говорите? Это вот бабуля, которая вам написала заявление, она сама не очень себя нормально чувствует. И лечить нужно. Ну, она не в себе немножко. А она на учете в психдиспансере состоит? Ну, мне кажется, наверное, потому что она неадекватная женщина. А чем ее неадекватность проявляется? Ну, чудеса. Во-первых, она тут провоняла весь лифт, она из пятерки там продукты тухлые выкидывает, она собирает все и тащит. С ней в лифт нельзя войти. Она там голубей кормит, вот из подъезда выкидывает. Там напротив ее подъезда, ой, окна, там вообще загадила весь двор. За ней зайти нельзя в лифт, от нее воняет. Ну, в общем, весь мусор, весь хлам. Так, стоп, а у нее собака есть? Нет у нее собаки никакой. И не было никогда, да? Не было никогда. А то просто мне некоторые соседи сказали. Может, была, вот у меня жена говорит, у нее была какая-то бездомная давно, сейчас нет. Сейчас нет никакой у нее собаки. В принципе, никаких у вас аферистов в подъезде нет, да? И у нас, в принципе, претензий никаких нет, но она действительно немножко неадекватная женщина. Спасибо, я... Ну, больная, уже пожилая больная женщина, понимаете? А, ну да, ну я понял. Большое спасибо. До свидания. Вы прям выручили. Не за что. Всего хорошего. До свидания.